Глава 12. Наконец Сергей получил разрешение Ани побывать на предприятии общества. В областной город они ехали с Иваном Ивановичем. Он должен был сопровождать зятя в городе. Аня вела машину и жужжала, как пчела. «Смотри, ходи осторожнее. Старайся сдерживаться, тебе вредно волноваться». Читая нотацию, она прибегала к медицинским терминам, длинно объясняя, что может произойти со зрением. Сергей слушал, не перебивая, опасаясь выдать свое ликование перед предстоящей встречей с друзьями, с которыми когда-то создавал производственную мастерскую, потом предприятие. Видящий глаз был закрыт марлевой повязкой. Глаз нельзя охлаждать, нельзя смотреть на мелькающую придорожную местность. Нельзя то, нельзя это. Муторно? Терпи, у тебя зрение. Дождавшись, когда Аня смолкла, Сергей спросил: «Олега скоро собираешься оперировать?» «Готовлю», — не сразу ответила Аня. «Пока лечу. Пожалуй, скоро. Слишком сложна операция, Сережа. Необычная. Приходится готовить не только больного, готовиться и самой. Не в смысле техники, методики, нет. Во мне еще не совсем созрела уверенность, не утвердилась решимость. Иногда прокрадывается сомнение, и я отступаю, начинаю осмысливать все заново. Но ничего, все равно пробьемся». Внезапному появлению Томилова в кабинете директора предприятия Моргунов обрадовался. Расцеловал его, провел к своему креслу, посадил. «А вы, Иван Иванович, сюда!» Он отодвинул стул от приставного столика. Сергей снял повязку. В помещении такая роскошь ему дозволена. Оглядел просторную комнату. «Вольготно живете. Солидно». Он встал. А вот сидеть за директорским столом разучился. Подобное кресло мне теперь не по чину, как сапог с чужой ноги. «Давай садись сам. По назначению». Моргунов медлил. Потом присел к длинному столу и расхохотался. «Взаимное уважение. Помните, как у Мольера? Ни хозяин, ни гость не хотят первым пройти в дверь, а потом шагнули одновременно и застряли». Сергей тоже рассмеялся. «Но мы с тобой вдвоем в одно кресло не усядемся». Томилову было весело, легко, словно на него дунуло свежим воздухом. Он с жадностью человека, вернувшегося домой после долгого отсутствия, накинулся на новости. Как, что, сколько? И Моргунов с удовольствием посвящал его в свои дела. Выходя на улицу, Иван Иванович подсказал: «Завяжи-ка глаз, морозно. Я поведу тебя». Странно. «Поведу тебя». И Сергея не обескуражили эти слова, не напугали. Наоборот, от них повеяло чем-то близким, связанным в прошлом с его жизненными интересами. В помещении Сергей снова снял повязку. Глаз увидел просторный вестибюль. Справа раздевалка, слева стенды с наглядной агитацией. Оформлены со вкусом. Прямо лифты. Для отдыха у стены мягкие обтянутые кожей стулья. Под потолком люстры. Не цех, а холл фешенебельной гостиницы. «Начнем с нижнего этажа», — распорядился Иван Арсеньевич. «Первый цех — механическая группа. Со склада через галерею сюда поступает сырье». Томилов поднял голову. По кран-балке полз подъемник, неся металлические листы. Бережно положил их на полотно приемника, повернул обратно. Подъемник скрылся, через некоторое время показался вновь с бухтой толстой проволоки. Бухта легла на другой приемник. А дальше, словно во сне, тугая проволока разматывалась, как нитка с катушки, и механические ножи-ножницы крепкими стальными зубами раскусывали ее на дольки. Транспортная лента несла эти дольки к автоматам. Станки катали, нарезали винты. Рядом штамповались гайки. Последующая группа станков выдавливала замысловатые детали. И вся эта масса бесконечно текла дальше и дальше, и только в конце зала ссыпалась в рабочий лифт и по мере его загрузки подымалась вверх. Станки выкрашены в мягкий светлый тон, и несмотря на то, что они по своей конструкции, по своему назначению различны, одинаковая окраска роднила их, делала похожими, как в строю солдат, одетых в одинаковую форму. На стенах панно, аншлаги, призывы. Сергея заинтересовал фонтанчик для питья. Сопка, а из ее вершины, как из кратера, выбивается струйка воды. Около этого фонтанчика цветы. На втором этаже две линии конвейера. Течет река металлических деталей. У каждого рабочего места аккуратный станочек, фигурные ящички для полуфабрикатов, кресло с крутящимися сиденьями, всюду зелень, спокойно, приглушенно играет музыка. Щелчок в репродукторе. Объявление. Поздравляем с днем рождения Василия Карася, ударника коммунистического труда, рабочего бывшей пимокатной мастерской. Биографическая справка. Томилов уходит в далекое прошлое, вспоминает дряхлые деревянные дома, людей, валяющих пимы в духоте и сырости, и этого именинника-шутника, насмешника. Для него передаем русскую народную песню «Коробейники». Моргунов показал на овальную нишу в стене, где, как и на первом этаже, плескался фонтанчик, только здесь струя пульсировала из кувшина, а поодаль от цветов стояла скульптура медведя с протянутой кружкой в передних лапах. В цехе не шумно, не суетно. Рабочие слушают музыку, последние известия. Ловко берут с конвейера нужные детали, присоединяют к ним положенную деталь. На конвейер ложится полуготовое изделие, его подхватывают рядом, что-то присоединяет еще. Оно продвигается дальше, дальше, и аппарат готов. Моргунов объясняет подробно, с упоением, как когда-то ему объяснял сам Томилов. Звонок, приостанавливается работа. По местному радио объявляют: «У нас в гостях...» Сергей увидел, как с мест вскочили люди. «Где он? Где наш Сергей Михайлович?» «Наш». И радостно, и грустно. Радостно, что его не забыли. Горько, потому что он здесь всего-навсего гость. Сергея окружили, жали руку, справлялись о здоровье, о зрении. Показывая на кого-нибудь, спрашивали: «А ну, Сергей Михайлович, угадайте, кто это?» Легко сказать «угадайте», когда все эти лица явились ему лишь сейчас, и он может узнать людей только по голосам. Он для них тот же невидимый Сергей Михайлович, а они для него зримы. Кто это подошел к нему и улыбается? Высокий, сухощавый, с продолговатым лицом. Кто? Попробуй, определи, если его внешность Сергею абсолютно неизвестна. «Забыли, Сергей Михайлович», — почти с огорчением вымолвил рабочий. Акающий голос выдал Карася. «Василий!» — обратился бывший директор к тому невидимому Василию Карасю, а не к этому зримому. Этот был чужой, незнакомый. «Ну, догадались. Я Сергей Михайлович». Теперь рабочий говорил самодовольно. «Приятно день рождения отметил. С вами повстречался. Вы ведь вроде отца». К нему из толчии протиснулся полный круглолицый мужчина, тоже с улыбкой и тоже ждет, когда опознает его. Полных мужчин много. Назови не то имя, обидишь. По их понятиям есть зрение, не ошибайся. Эх, председателя местного комитета забыли. Митин! К нему приблизилась его жена Люба, кто-то еще из тех, кто много лет находился рядом. Вышел еще один рабочий, поднял руку с двумя пальцами. Лапин, про себя отметил Сергей, узнав его по искалеченной руке и по шраму на лбу. Вспомнились портретные зарисовки зрячих. Умолчал умышленно, чтобы не напомнить ему о неприятных отметинах, оставленных войной. «Я, Сергей Михайлович, Лапин! Помните друга Арского?» Томилов притворно воскликнул. «А, Лапин! Как же! Помню, помню!» Томилова ввели в цех по изготовлению пластмассы. Этот вид производства и его технология были незнакомы еще Томилову. Высокие продолговатые туловища термопласт-автоматов не хлопали, не стучали, не похрустывали, как прессы станки на механическом участке. Эти машины стояли смирно, чинные в своих чревах, выдерживающих высокие температуры, плавили пресс-порошок и формировали полужидкое тесто в необходимые изделия. В помещении воздух чистый, вентиляция действовала идеально. На четвертом этаже бытовое отделение. «Здесь у нас физический тренаж», — пояснил Иван Арсеньевич. «По рекомендации врача, рабочие тут занимаются физкультурой. Вот, например». Томилов сел на седло, поставил ноги на педали и стал ими крутить, как на велосипеде. Под нагрузкой оказались все мышцы от ступней до пояса. «Это для развития рук». Томилов взял ручку. Такими ручками раньше приводили в движение шерстобитную машину. Раздался звонок. Чем быстрее работал Томилов, тем большее сопротивление появлялось в рукоятке, тем заливчатее рассыпался электрический колокольчик. «Это приспособление для гимнастики спинных шейных мышц», — перечислял директор. «Этим отрабатывается дыхание, пульс». Томилов жалел, что не в силах устроить подобное в своей школе. Показали медпункт. УВЧ, кварц, ингаляторы, солюкс, кабина для снятия кардиограммы, темная комната для проверки глаз. «История предприятия», — объявил Иван Арсеньевич. От обилия экспонатов у Томилова захватило дух. Макеты зданий, станков, машин, таблицы мощности производства. Выставка выпускаемой продукции от первых дней существования предприятия до настоящего времени убедительно рассказывала о становлении и развитии производства. «Ну как, Сережа, насмотрелся?» — спросил Иван Иванович и сам же ответил. «Не ожидал я увидеть такого». «Молодец, товарищ Моргунов!» Иван Арсеньевич отговорился. «При чем тут я? У нас всем этим ведает технико-экономический совет, наши активисты. Как все изменилось! Как далеко вперед шагнуло предприятие! Изменился и Иван Арсеньевич, став видным руководителем. Томилова грызла совесть, что он отстал от жизни, от времени. То, что он увидел сейчас, было когда-то его мечтой. Воплотили же ее в реальное дело Колчины, Моргуновы. Сергей очутился в стороне, наблюдателем. И там, в школе, он тоже никто. Томилов покидал цех счастливым и подавленным.